Я сидел на ступеньках гостиничной веранды и наблюдал, как парни вытаскивают на снег трупы. Мне бы подняться да помочь, но сил уже не осталось. Ребята, надо заметить, были не против. Марк, проходя мимо, похлопал меня по плечу и пробурчал что-то одобрительное. Мол, сиди, приятель, дыши воздухом и жалей свою исковерканную выстрелом винтовку. Да, винчестер мне сломали. Пуля попала в казённик, и теперь этим оружием можно было только свиней гонять. Ладно, это мелочи жизни. Тем более, что у меня есть трофей, доставшийся от Грега Джойса. Покойного Грега Джойса, часовщика. Последним из гостиницы выволокли тело Уильяма Фоули. Его уложил Серджио Моретти. Хороший был выстрел. Прямо в голову. Тащить тело в Ривертаун желания не было, поэтому парни посовещались и отчекрыжили голову. Для опознания и заявки на получение награды хватит. Хотя... награда, как бы вам сказать, уже не так актуальна. Обыскав вещи бандита, мы разбогатели ровно на 9600 марок. Приличная сумма, не правда ли? По 2 с лишним тысячи на каждого. Как мы их взяли? Очень просто. После того, как я подобрался к стенам гостиницы, мне больше ничего не оставалось, как забраться внутрь. На первом этаже валялся один труп, а на втором были слышны шаги, ругань и хруст разбитого стекла, попадавшего под сапоги наших оппонентов. Один из них, видимо, что-то почувствовал и сунулся на лестницу, но едва не получил от меня пулю. Он быстро спрятался, а после этого мы с ним устроили перестрелку в лучших традициях Дикого Запада. Хоть кино снимай. Пока мы обменивались любезностями, Брэдли и Крис подобрались к выходу и высадили входную дверь. Фоули был так расстроен, что выбрал плохую позицию и подставил голову под выстрел. Моретти не стал ждать и очень удачно всадил пулю. Через 5 минут Крис убил последнего бандита, и дело закончилось. У нас раненых не было. Потери ограничились моим разбитым винчестером и продырявленным пальто Моретти. Что-то я устал. Дорога была тяжелой. На перевале потеряли 3 лошадей, вымотались, а потом еще эта заварушка. Хотелось лечь, заснуть и не просыпаться 12:00. Я провел рукой по давно небритому лицу и посмотрел на своих ребят. Они как раз закончили обыскивать трупы и раскладывали трофеи на куске парусины. Не буду перечислять все собранное. Обычные вещи, которые найдутся в карманах любого парня, если он перестал держаться за мамкину юбку. Ножи, револьверы, дробовик и разная походная мелочевка вроде кожаных фляжек и кисетов. Большой Крис весело скалился и вслух мечтал о стаде коров, которое он обязательно купит, когда вернется домой, в Ривертаун. Моретти подумывал о небольшом отпуске где-то на юге, а Марк Брэдли молчал и поглядывал на меня. Наконец он отбросил окурок сигары и прищурился. «Куда отправимся, Алекс?» «Мне нужно в Форт-Росс», — пожал плечами я. «Зачем?» — вытаращился Марк. «Ты же нашел своего брата». «Мир хочу посмотреть». «Мир?» «Ну да. Составишь компанию?» «Форт-Росс, говоришь?» — задумчиво протянул он и хмыкнул. «Да. Путь не близкий, но места там богатые. Пожалуй, не откажусь прогуляться и выпить с русскими ребятами». «У тебя что, и на русских землях есть приятели?» «Конечно. Есть парочка друзей среди тамошних законников». «Там тоже есть шерифы?» – удивился я. «Разумеется. Только называются они по-другому». Марк нахмурился и даже пошевелил губами, вспоминая русское слово. Щелкнул пальцами и ухмыльнулся. «Вспомнил?» «Их называют... пристав». «Да, именно так. Участковый пристав». «Приставы, говоришь?» «Занятно». «Может быть, я не точно произнес название, но русский язык чертовски сложен. Когда был в тех краях, то успел выучить лишь несколько слов». «И какие именно?» Брэдли задумчиво прищурился, потом выставил пятерню и, загибая на руке пальцы, начал повторять заученные в Форт-Россе слова. «Не буду повторять. Его словарный запас был далек от литературных салонов. Слов 10 вспомнил, не больше. Выразительно, хоть и не очень культурно. Несмотря на усталость и легкий мандраж, я не выдержал и засмеялся. Хрипло, простуженно, но искренне. Это на самом деле смешно. Что-то не так? Это, конечно, немного, но... Не переживай, Марк. Этих слов достаточно, чтобы выразить любые эмоции. Серьезно? Ты уж поверь мне на слово. Ну вот видишь, повеселел он. Вдруг там найдется работа? Почему бы и нет? Дело Фоули закрыто, рассуждал Брэдли. И наши парни возвращаются в Ривертаун. Нас, как сам понимаешь, там не ждут. Разве что миссис Грегори прольет пару слезинок по мистеру Талицкому, который отправился на север. «При чем здесь Сильвия?» – покосился я. «Алекс, ты вроде не дурак, но иногда ведешь себя как последний болван. Не понимаешь или прикидываешься, что не понимаешь?» – буркнул Марк и посмотрел на меня. Не дождавшись ответа, он покачал головой и отмахнулся. «Ладно, это твое личное дело». Между нами ничего не было. Ну и дурак. Марк, протянул я, давай не будем. Черт с тобой, Талицкий. О чем мы говорили? О Форт-Росси? Чем займемся? Не думаю, что нам сразу предложат звезды этих, как их, приставов. Да, именно так. Бандиты есть везде, мистер Брэдли. Ну-ну. Убил нескольких оборванцев и решил стать охотником? «Патент у меня уже есть», — устало усмехнулся я. «Еще бы мозгов немного к этому патенту. Тем более, что этот патент не действует на русских землях. Там свои законы и свои порядки». «Там что, нет охотников за головами?» «Есть, но русский патент называется по-другому. Грамота. И что-то еще. Название сразу не вспомню. Его можно купить в любой деревне, но стоит он почти в два раза дороже, чем наш». «Почему?» «Богатые земли, большие цены». «Надо ехать и посмотреть на эти земли». «Ну что же, Фоули мы убили, за ребят отомстили. Для начала доберемся до Вустера, а уж оттуда на пароходе отправимся в Форт-Росс». «Прекрасно». «Эх, Алекс, Алекс, чего ты еще хочешь? Приключений?» «Как тебе сказать?» «Как есть. Мой брат попросил о небольшой услуге». «Брат?» — поморщился Брэдли и хмыкнул. «Что-то не так?» «Не хочу вмешиваться в твои семейные дела, приятель. Тем более, что Влада видел один раз, да и то мельком». «Марк, не тяни». Брэдли опять поморщился и долго молчал, разглядывая истоптанный снег под ногами. Сплюнул, полез в карман за куревом. Я ждал, что он скажет, хотя... Знал, что услышу. Пусть и недословно, но мог себе представить. «Внешне вы с ним очень похожи», — начал Марк. «Но этим сходство и заканчивается. Ты уж не обижайся, приятель, но твой Влад не самый приятный человек». «С чего ты так решил?» «Не злись, а послушай дядю Марка. Я уже достаточно пожил на белом свете и встречал разных людей. Преступников, которые были настоящими джентльменами, и джентльменов, которые были сущими тварями. Понимаю, родственные связи, семья и все такое, но твой брат... Он, не задумываясь, спишет тебя со счетов, если подвернется удачная сделка». «Ты в этом уверен?» «Да, уверен», — твердо сказал он. «Это не самое приятное, что тебе приходилось слышать, но это чистая правда. Могу привести кучу доказательств моим словам, но это лишнее. Ты и сам знаешь, что я не ошибся. Прости, но это заметно». «Неужели?» «Это было видно. В тот самый день, когда твой братец объявился в Ривертауне. Не знаю и не хочу знать, о чем вы там беседовали, но...» «Да, ты прав. Мой брат слегка изменился». «Изменился?» — усмехнулся Марк. «Талицкий, Ты меня удивляешь. Люди, что бы они ни говорили, не меняют своей сущности. Разве ты не встречал внезапно разбогатевших людей? При чем здесь это? Это самый яркий пример людского постоянства. Если человек был простым батраком, то можешь осыпать его золотом и поселить в дворце, это ничего не изменит. Он все равно останется фермером. Он может быть очень хорошим и добрым, но солома, застрявшая в его волосах, даст о себе знать. Так и с твоим братом. Ты о нем ничего не знаешь, попытался возразить я. Я многого не знаю о твоем брате, но жизнь на фронтире – это хорошая школа. Вся шелуха слетает. Остается голая человеческая натура. Не буду петь сладких песенок, но с тебя она слетела в первый день нашего знакомства. Вспомни, как ты сидел у меня в камере и бронился, требуя выпустить тебя на волю. Мог ведь забиться под лавку и пересидеть, пока мы воевали. Нет, не мог. Вот видишь, развел руками Брэдли. Ладно, не переживай. Если брат просил... Скажи, для тебя это так важно? Очень. Ну что ж, пойдем и выполним эту просьбу. Тем более, что мне сейчас нечем заняться. Спасибо. Не за что. Марк поднялся, похлопал меня по плечу и поковылял разглядывать трофеи. В этот момент где-то неподалеку свистнул паровоз. На улицах появились осторожные горожане, а их серые лица осветились противной и очень хищной радостью. Они с большим удовольствием пялились на тела убитых людей и обсуждали перестрелку. Тыкали в нас пальцами и довольно щерились, показывая гнилые зубы. Противный городок,